Глава 5. Управление сознанием. Урок 5. Пример 1. Определяем цель. Зачем и для чего нам знать, как работают сознание и разум? Это необходимо, чтобы осознанно управлять сознанием в своем разуме, уметь направлять его в любую часть разума по своему выбору в любой момент. Благодаря этому можно прийти к разным результатам, улучшить свою способность концентрироваться, справиться со страхом и беспокойством, избавиться от тревоги и стресса, стать более наблюдательным, понять, что собой представляет высшее состояние разума и так далее. Важно напоминать себе, что значит умышленно управлять сознанием. Это умение решать, в какой зоне разума будет находиться ваше сознание в любой заданный момент времени. Кроме того, это включает в себя способность преодолевать любые внутренние и внешние силы, направленные на то, чтобы отвлечь ваше сознание и подтолкнуть его в другую зону разума. Давайте рассмотрим пример из реальной жизни. Я расскажу вам историю, которая не раз происходила со мной в Нью-Йорке. Когда я жил там, я часто передвигался по городу на метро. Однажды во время такой поездки я сидел и читал какую-то статью с телефона, когда заметил стоящих неподалеку мужчину и женщину, которые начинали спорить. В вагоне метро было не очень много людей, что, когда речь идет о Нью-Йорке, значит следующее. Все сиденья были заняты, и стояли только несколько человек. Пара из числа стоявших начала обмениваться эмоциональными фразами, держась за металлический поручень, чашку Петри для множества международных бактерий. Казалось, что этот поручень – единственная незыблемая опора в их отношениях. Поезд торопился к следующей станции, а их голоса становились все громче, и люди поблизости могли слышать их разговор. «Не могу поверить, что ты это сделал. Это просто неприлично!» – воскликнула она. «Я могу делать, что захочу. Мне не требуется твое разрешение!» – парировал он. Его слова подлили масло в огонь ее и без того разгоревшихся эмоций. Они все больше злились друг на друга. Их сознание полностью ушло в этот спор. И они забыли, что теперь их слова разносятся по всему вагону. По мере того, как их ссора продолжалась, я начал замечать, как она влияет на других пассажиров. «Отличная возможность изучить сознание и разум», – подумал я про себя, откладывая телефон ради просмотра очередного эпизода «Жизни в метро». Этот опыт обещал быть куда более познавательным, чем статья, которую я читал. Громкий спор начал привлекать внимание пассажиров. Те, кто стоял ближе всего к паре, начали реагировать, когда их сознание устремилось на спор. По реакции людей на сложившуюся ситуацию можно определить, насколько они контролируют собственное сознание. Кроме того, по реакции видно, в какой части разума находится их сознание. Женщина, которая стояла рядом с парочкой, тяжело вздохнула, закатила глаза, затем подняла с пола пакет с продуктами и направилась в другой конец вагона. Ее сознание направлено в часть разума разочарования. Молодой человек, кивающий головой в такт оглушающей музыки из его наушников, расплылся в улыбке. Его сознание перешло в участок заинтересованность. Ему хочется узнать, что будет дальше. Он не собирается никуда отходить. Будет весело. Мужчина с сиденья напротив меня воскликнул. «Да ради всего святого, хватит уже!» Подскочил, страдальчески осмотрел вагон и направился к выходу, чтобы пересесть в другой. Спор парочки так его расстроил, что он физически отреагировал на это и захотел убраться от них подальше. Пожилая леди рядом со мной с разочарованным лицом повернулась ко мне и сказала: «Нельзя говорить с людьми в таком тоне, особенно со своим партнером. Он же ее не уважает. Ну что за ужасный человек?» Эта леди позволила сознанию отвлечься от того, чем она занималась. Она была полностью поглощена происходящим перед ней. Из-за этого она оказалась в том же участке разума, что и они. Женщина обеспокоена из-за того, что погрузилась в это состояние. Прошло не так много времени, прежде чем большинство пассажиров вагона как-то среагировали на парочку. Некоторые бормотали что-то себе под нос, выражая мнение касательно этой ссоры, которую они восприняли слишком близко к сердцу. Большинство обеспокоилось происходящим. Как и пожилая леди, пассажиры позволили своему сознанию переместиться в то же состояние разума, как у этой пары, в участок раздражения и злости. Соответственно, зрители тоже расстроились. Жить в таком режиме крайне тяжело. Когда вы не можете контролировать сознание, вы оставляете его состояние на милость всех и каждого вокруг вас. За считанные секунды вы можете переключиться со счастья на злость. В вагоне метро может находиться более мудрый человек, более зрелая душа, которая лучше контролирует свое сознание. Настолько, что она может просто наблюдать за парой в нескольких футах от нее, при этом не позволяя своему сознанию увязнуть в эмоциях, исходящих от этой пары. Она сохраняет сознание в участке разума, где она и была до этого, и следит за спором оттуда. Это наблюдение, о котором мы подробнее поговорим позже. Кто бы мог подумать, что в метро можно так успешно изучать разум? Позволяя своему сознанию участвовать в том, что происходит вне вас, вы позволяете себе радоваться или страдать от эмоциональных последствий этого события. Именно поэтому так важно управлять своим сознанием. Это умение дает вам свободу, возможность принимать решения, определять, хотите ли вы взаимодействовать с чем-либо или нет. Делая этот выбор, вы неизбежно выбираете, как будете реагировать. Если происходит что-то веселое, я могу принять решение позволить своему сознанию разделить это событие и испытать счастье. Если происходит что-то неприятное, я могу запретить сознанию участвовать, а значит избежать расстройства. Этого можно добиться, только овладев управлением сознанием. Мир – это парк аттракционов для сознания. Пусть не все из них принесут вам удовольствие. Для тех, кто не умеет управлять сознанием, этот парк – бесконечные американские горки из взлетов и падений. Крайняя полярность эмоций, которые человек может испытывать в течение дня из-за неумения управлять сознанием, изнуряет и ослабляет нервную систему, а также энергетически истощает нас. Для того, чтобы уверенно направляться к своей жизненной цели, невероятно важно научиться управлять сознанием.